Глава 7. Койот вносит смуту. Ночной Бероуз был прекрасен. Шатер становился невидимым, и, казалось, город жил прямо под звездами. А звезды будто бы обрушивались на него, вырисовывая очертания 9 столовых гор, и, гуляя по улицам, легко было представить, как плывешь на одном из множества роскошных лайнеров. Точно как тем вечером в детстве, когда во внешней гавани Порт-оф-Спейна, столица Тринидада и Тобаго, вдруг появилось 4 огромных белых корабля, и каждый словно являл собой сверкающий и искрящийся мир. Казалось, в их гавани на якорь встали целые галактики. Уличные кафе, что располагались редком вдоль канала, работали допоздна, и почти каждую ночь отражение звезд рябили от бултыханий какого-нибудь пьяного гуляки или просто случайного прохожего. Многие из таких вечеров койот проводил, сидя на траве, перед греческим рестораном в конце двойного ряда колонн Барейса. Когда люди не плескались в канале, койот швырял в него камешки, и звезды танцевали у него под ногами. Люди спускались и садились на траву рядом, докладывали ему, обсуждали дальнейшие планы, уходили по своим делам. Но в последнее время становилось как-то теснее. Вести шпионскую сеть в столице переходной администрации ООН уже было не так просто. Но здесь оставались еще тысячи почти нигде не зарегистрированных строителей, которые раскапывали 9 столовых гор, превращая их в гигантские здания. И пока ты мог выдавать себя за рабочего, никому не было до тебя дела. Так койот работал днем. Не всегда он не был надежным работником. И гулял по ночам, как и тысячи других, а заодно собирал информацию для подполья, получая ее из узкого круга старых друзей и нескольких новых. Круг этот включал Майю и Мишеля, которые отсиживались в квартире над студией танцев. Они делились информацией с койотом и находили ей применение, но сами оставались вне поля зрения, потому что уже были включены в растущий список разыскиваемых ПА ООН. А после того, что случилось с Саксом, а затем с Сабиси, было очевидно, что им было лучше не попадаться. Нынешнее положение одновременно пугало и очень раздражало койота. Хироко и ее люди пропали без вести, или, иными словами, были убиты, хотя он еще не был в этом уверен. Сакс повредился в уме, Майя и Мишель залегли на дно, полиция ПА ООН рыскала повсюду, куда ни глянь. И везде эти контрольные пункты. Даже его шпионы. Трудно быть уверенным, что никто из них не подставной. Например, одна девушка, весьма симпатичная дровидка, представительница одного из народов, населяющих Южную Индию, служила в штабе ПА ООН в Бероузе. Как-то, сидя с ним на травке, она рассказала, что через день на поезде из Шеффилда должен был приехать Хастингс. Тот самый. Заклятый враг койота. Но было ли это правдой? Он заметил, что девушка вела себя слишком беспокойно, чего он не замечал в ней прежде. Она казалась дружелюбной, но в глазах теперь появился блеск. Его приборы говорили, что на ней не было никаких устройств. Но в самом ли деле она перешла на сторону подполья и разглашала секреты или пыталась его подставить? Кто знал? Вообще, ей полагалось выяснить, какой информацией о радикальных красных располагала ПА ООН. Он, раздраженный, спросил ее об этом, на что она кивнула и подробно отчиталась. Как выяснилось, сведений у них имелось немало. Он задавал ей вопрос за вопросом, увлекаясь все сильнее, а она продолжала отвечать, рассказывая даже о тех красных, которых не знал он сам. Наконец он, довольно улыбаясь, попрощался с ней. Койот вел себя так со всеми, поэтому весьма сомневался, что она заметила в нем подозрение. Опустошив бокал метаксы, греческий крепкий алкогольный напиток, он оставил его на траве и двинулся по кипарисной улице в сторону студии, где за стеклом танцовщицы делали пируэты. Прошмыгнув по лестнице, он по-своему постучал в дверь, Майя впустила его в квартиру. Они обсудили последние новости, пройдясь каждый по своему списку. Майю больше всего сейчас беспокоило, что радикальные красные ударят прежде, чем будут готовы остальные силы сопротивления, и Койот согласился, что это было бы не к добру, хотя позиция красных ему и нравилась. Однако у него были новости для Майи. «Они, похоже, думают, что могут остановить терраформирование», — сказал он ей, — «разрушить систему. У ПА ООН где-то есть лазутчик, и они обо всем узнают. Так вот, одно крыло красных думает, что может все решить биологическим путем. Другое хочет устроить саботаж с термальными бомбами. Так, чтобы радиация вышла на поверхность, и всю операцию пришлось свернуть». Майя презрительно покачала головой. «Радиация на поверхности? Это же безумие!» Койот вынужден был согласиться, хотя сам подход ему нравился. «Полагаю, нам стоит надеяться, что ПА ООН расправится с этими группами до того, как они перейдут к действиям». Майя состроила гримасу. Безумные или нет, красные были их союзниками, а ПА ООН — общим врагом. «Нет, мы должны предупредить их, что среди них лазутчик, а потом заставить их охладить пыл и следовать общему плану». «Охладить пыл мы могли бы и сами». «Нет, я поговорю с Энн». «Хорошо». Это, по мнению Койота, пустая трата времени, но Майя, судя по ее настрою, была полна решимости. В комнату вошел Мишель, и они сделали перерыв на чашку чая. Койот, отхлебнув, покачал головой. «Напряжение растет. Нас могут вынудить сделать шаг, прежде чем мы будем готовы». «Я бы хотела дождаться Сакса», — сказала Майя, как и всегда. Допив чай, Койот поднялся, готовый уйти. «Я хочу кое-что сделать, если приедет Хастингс», — сообщил он. Майя покачала головой. Для подполья еще рано было раскрываться. Но вся суть работы Майи в последнее время состояла как раз в том, чтобы держать их вне поля зрения, пока не наступит нужный момент. Поскольку она сама пряталась, ей хотелось, чтобы тем же занималось и все движение. В этом Майя была непреклонна, а обычно она добивалась своего. Она настаивала, что поворотный момент придет, и она сама его увидит. Но Койот, глядя на ее с Мишелем укрытие, чувствовал раздражение. «Просто маленький знак», — сказал он. «Ничего серьезного». «Нет», — отрезала Майя. «Посмотрим», — сказал он. Он незаметно вышел из здания и вернулся на набережную. Выпил еще пару бокалов, обдумал дела. Такая убежденность Майи выводила его из себя. Что ж, она была опасным революционером. И о мерах предосторожности забывать нельзя. Но все равно положение становилось опасным и, что еще хуже, томительным. Нужно было что-то предпринять. А еще узнать, на чьей все-таки стороне была та девушка. Следующей ночью, когда ресторанчики почти опустели, а официанты подняли стулья на столы и глухо перебранивались друг с другом, Койот бродил вдоль Нидердорфа, чтобы убедиться, что за ним не следят. Связные ждали его возле последней колонны Барейса. Они подошли с разных сторон к магазинам на пересечении бульвара Большого Уступа и Кипарисной улицы. И там встретились между двумя кипарисами — Койот и две девушки в черном, одна из которых была той самой из штаба. «Какие дриады в ночи!» — заметил он. В древнегреческой мифологии — лесная нимфа. Девушки беспокойно рассмеялись. «Баннер принесли?» Они также беспокойно кивнули, и одна показала сверток, который едва умещался у нее в руке. Он повел их в темноте куда-то вверх, пока верхушки кипарисов, покачивающиеся в ночном воздухе, не оказались под ними. Сначала троица ощущала приятную прохладу, но, поднявшись, они почувствовали, что стало чуть теплее. Возвышенность Элис имела довольно крутой уклон, но Койот давно запомнил тропу, протоптанную по углублению в северном склоне Столовой горы. 9 гор Бероуза превратились в огромные здания, и в умах людей только ими и являлись, будто скопление величественных соборов. Взбираться по ним было все равно, что по стене здания, и теперь такое проделывали редко. Но на каждой из гор до сих пор оставались старые тропы, которые всегда можно было найти, если знать, что искать. И у Койота на каждой стороне каждой из гор были свои маршруты. Вершина возвышенности Элис была практически вся застроена, и жилье здесь считалось очень дорогим. Но под самой горой имелся уступ, такой узкий, что на нем могла поместиться только пешая тропа, и он повел девушек по ней, взяв их за теплые ручки. Чувствуя их влажные ладони, он будто бы ощущал и их сердцебиение. Наконец они подошли к месту, где на поверхность выходил пласт старинного базальта, которым их уступ и заканчивался. Глянув вниз с обрыва, можно было увидеть, что прямо под ними лежал бульвар Большого уступа. Железнодорожная станция, торчавшая на фоне шатровой стены, еще была, конечно, освещена, но ночных поездов за последний час не прибывало, поэтому стояла тишина, настолько гулкая, что слышались голоса, доносящиеся с чьей-то террасы наверху. Койот дал знак своим спутницам, и одна из них достала из кармана сверток. Вторая нажала на кнопку у себя на запястье. «Не с места!» — приказал резкий голос, и позади них на уступе возникло несколько фигур. Койот схватился за перила террасы, и в духе Джона Картера, самый известный персонаж марсианского цикла Эдгара Райса Берроуза, включающего романы «Принцесса Марса», «Боги Марса», «Владыка Марса» и другие, перемахнул через них. Едва замеченный, он выбрался на живописную Эгейскую аллею, весьма подходящую для побега от полиции. На другой стороне горы пролегала тропа, о которой знали лишь немногие, и в темноте койот успел уйти на приличное расстояние, прежде чем полицейские достигли перил и посветили фонарями ему вслед. Пока они всматривались в заросли, он пригнулся и замер, притворившись камнем. Когда же они двинулись дальше, он продолжил свой спуск. Но в конце тропы оказалось еще больше полиции. Власти пытались оцепить всю гору. Койот взобрался обратно к укрытию, откуда смог перейти в один из внутренних этажей в средней части горы. Там он сел в лифт и спустился в метро. Затем сел в поезд и, отдышавшись, спокойно доехал до станции горы Хант, где и сошел. Далее он поднялся на бульвар Большого уступа, как раз напротив той суматохи, что окружила гору Элис. Путь по ночному городу был ему открыт, но сам он пылал от бешенства. Вместе с первым баннером он приготовил два запасных, поэтому сейчас вернулся в свою комнатенку в секции для рабочих в горе Блэк Сирт и взял там один из них. Затем спустился на бульвар Тота. Он планировал повесить первый баннер между горами Элис и Хант, так чтобы, когда люди выходили со станции, видели баннер над бульваром Большого уступа. Но сейчас это казалось неосуществимым. И все же, когда они спускались по Большому уступу, то выходили к канал-парку, и им открывался вид на Большую площадь, где к парку примыкал бульвар Тота. Поэтому он мог бы попробовать повесить его между Столовой горой и горой Бранч, но не разворачивать его, пока там не появятся люди, которые смогут его увидеть. Действовать приходилось быстро, поскольку ночь скоро заканчивалась, а сделать все это можно было только тайком, то есть именно так, как он любил. И поднявшись на Столовую гору, он добрался до одной из скал на восточной ее стороне. Там нужно было вставить рымболт, заранее он подготовил только горы Элис и Хант. Для этого применялся лазер, но следовало как-то приглушить его шум. Впрочем, в большом городе постоянно стоит значительный шумовой фон, так что все прошло незаметно. Он привязал один конец запасного баннера к кольцу и принялся возвращаться вниз по тропинке, таща за собой леску, которая в легком вечернем ветерке развивалась, будто осенняя паутина. Затем спустился к бульвару Тота, пересек его, будто простой рабочий ночной смены, хотя в большом городе ночью бродили многие. При этом он торопился, чтобы свести риск обнаружения нити кем-то из прохожих к минимуму. После этого поднялся по еще одной забытой тропе на гору Бранч, чтобы очутиться на одном уровне с рымболтом Столовой горы, примерно в 250 метрах над улицей. Там он проделал еще одно отверстие для рымболта. Шум на горе Элис постепенно затихал. Когда болт оказался на месте, койот натянул леску. До второго болта при этом было около километра. Хотя она была тонкой, как паутинка, натянуть ее следовало хорошенько, пока более плотная часть лески, типа рыболовной из его детства, только гораздо прочнее, не вытянулась во всю длину. Он завязал вокруг болта узел, ухмыльнувшись, когда затягивал последнюю петлю. Позднее этим же утром, если Хастингс в самом деле покажется на станции со своими помощниками, Койот опустит баннер и активирует лазерную указку, и все гости города увидят, что вывешено над бульваром то-то. Две девушки, несмотря на свое предательство на возвышенности Элис, успели сочинить хорошее послание, но Койот сделал другое про запас. Девушки написали: «Настоящий переход власти еще не начался», имея в виду, несомненно, переходную администрацию ООН, что было весьма тонко. Но Койот сделал несколько по-своему, и на его баннере стояла надпись: «ПА ООН, готовьтесь, мы вышвырнем вас с Марса». Он усмехнулся, подумав о своей надписи. «Ей не провисеть у всех на виду и 10 минут», — подумал он, «но главное, что ее сфотографируют. Кто-то посмеется, кто-то разозлится. Майя уж наверняка на него рассердится, в этом он не сомневался». Но сейчас шла война нервов, и ПА ООН нужно было дать понять, что большинство населения их не поддерживает, а это, по мнению Койота, имело чрезвычайную важность. Равно как и то, чтобы люди смеялись вместе с тобой, а не над тобой. На этот счет он был готов поспорить с Майей, если бы ему пришлось. «Мы посмеемся над ними так, что их просто выкинет с этой планеты», — подумал он сердито и вновь рассмеялся. Рассвет уже озарял небо на востоке. До конца этого дня ему придется выбираться из города. Но для начала стоило хорошенько позавтракать, может быть, даже сразу выпить шампанского у канала, пока не прибыл поезд. Не каждый день ведь выпадает возможность объявить революцию.